Глава 6. Дигамма. Эстель не удалось принять участие в масштабных переменах, происходивших в Роттербурге. Камила убедила ее вернуться в Алилут и оплакивать дочь, чтобы Уильям не догадался, что Кассандра жива, прежде чем они будут готовы заявить об этом. Эстель было невыносимо трудно. Уильям, как назло, пытался поговорить с ней о ее потере и теребил вопросами, словно чувствовал подвох. Эстель хотелось улыбаться всякий раз, когда он упоминал имя Кассандры, и она не знала, как ей сладить с собственным лицом. Она едва ли умела притворяться и лгать. Куда девать глаза? Что делать с руками, когда он смотрит на нее и спрашивает, как она справляется? В страхе, что она подведет Кассандру, Ливьер и сопротивление, Эстель старалась избегать любых разговоров с мужем. Когда он наведывался в Алилут, она нередко принимала снотворное, чтобы он ничего не смог из нее выпытать. Маньяна накрыла на стол. На обед были салат из бобов и моркови, вареные куриные грудки с бульоном, картошка в мундире, а на десерт — груша. Меню вторника — ничего примечательного. Эстель взяла вилку и рассеянно повертела ее в руках. Завтра утром Уильям должен был отбыть в очередную длинную командировку в Йельну, и она не могла решить, готова ли провести с ним последний вечер или лучше придумать отговорку. Эстель уловила движение со стороны кухни и обернулась. Маньяна застыла в дверях, теребя в руках полотенце. «Да, Маньяна, вы что-то хотели?» «Хотела спросить», — кивнула пожилая женщина. «Это насчет девочки?» Эстель сразу же подумала о Кассандре, но, глядя на взволнованное лицо экономки, внезапно осознала, что Маньяна и знать не знает о ее существовании. Маньяна беспокоилась о Веронике. Впервые за много месяцев она снова решилась заговорить о девочке. Эстель закусила губу. Что она могла ответить? Им и 5 минут не удалось поговорить с Вероникой в Ангоре. Эстель тогда была на грани, не желала отходить от тела Кассандры. Ведь она сделала все, что было в ее силах, пошла на все возможные жертвы, но не сумела спасти дочь, как не спасла ни родителей, ни мужа. В тот момент мир для нее рухнул. Вера, любовь, ничего больше не осталось. Позже, когда Уильям спешно отбыл в Йельну и раздавленная Эстель ждала, пока его водитель придумает, как им вернуться в Алилут, Вероника сама неожиданно обратилась к ней. Она не решилась подойти близко. Стоя в нескольких метрах от Эстель, она просто сказала ей, что Кассандра жива. Вероника проследила за ней и полагала, что она пошла пешком во Флору. Эстель обняла Веронику в спешке, потому что торопилась к дочери, поцеловала ее в щеку и спросила, как она. Вероника кисло улыбнулась, не пытаясь скрыть от Эстель свои синяки, и передернула плечами. «Все будет хорошо», — заверила ее Эстель. Теперь она искренне в это верила. Дрожа от нетерпения, Эстель попросила водителя поскорее раздобыть другую машину и сделать остановку во Флоре. Тот даже не подумал поинтересоваться, зачем ей это. Через несколько часов водитель высадил Эстель на площади звезд у подножия замкового холма. А Вероника осталась с Ливьерами в Ангоре. «Вы ведь видели ее, да?» — продолжила Маньяна. «Как там дела в школе?» Эстель вздрогнула. «С ней все в порядке», — заверила она Маньяну. «Она нашла друзей. Может быть, мы скоро ее увидим». «Это было бы чудесно», — улыбнулась женщина. «Я тогда испеку ее любимый пирог с черной смородиной, как на день рождения. Она ж пропустила свой в этом году». Вернувшись к трапезе, Эстель рассеянно глотала едва теплый бульон и пыталась сформулировать вопрос, на который навел ее этот короткий разговор. Ведь она уже знала, с чего начались злоключения Вероники. Альфа Камила рассказала ей. Она знала, что Вероника не добралась тогда до обещанной школы. Она знала, что Вероника угодила в тюрьму, где ее обыскали и отобрали письмо. Не сначала письмо, потом тюрьма, что было бы вполне объяснимо, а наоборот. Это могло означать только одно. Веронику перевезли из Алилутской тюрьмы в другую намеренно. Неужели они хотели избавиться от нее как от потенциальной наследницы? И Уильям, вот вопрос, неужели он этого не знал? Уильям ворвался в комнату, на ходу сдирая перчатки и разматывая шарф. С улицы дохнуло холодом. Эстель успела заметить, что муж не заехал в гараж, а бросил машину у входа. На его обеспокоенное лицо она внимания не обратила. Ей нужно было немедленно задать свои вопросы и все прояснить, здесь и сейчас. «Уильям?» — выпалила она, вскочив с кресла. «Ты не спишь? Отлично». Он зашарил взглядом по комнате, широкими шагами направился к шкафу, открыл сразу несколько дверей и стал рыться в ящиках. «Уильям?» — начала она, но он перебил. «В столице путч. Переворот. Чёртово сопротивление. Надо срочно собираться и уезжать». «Что?» — глухо спросила Эстель, сбитая с толку. «Что-что? Твою мать!» Он выругался, вывалил сразу несколько папок на пол гостиной и пнул их. «Бери какие-нибудь вещи, быстро!» «Но куда?» «Не знаю, куда. Придумаем по дороге. Укроемся где-нибудь, будем искать способ попасть на землю». Эстель ничего не понимала. Она хотела поговорить с ним совсем о другом. И эта новость, которой она-то уж верно должна была быть готова, застала врасплох. На мгновение Эстель спрятала лицо в ладонях, потерла виски. Когда она открыла глаза, Уильям возвышался над ней, готовый сгрести ее в охапку, перекинуть через плечо и увести силой. «Ну?» — резко спросил он. «Одну секунду», — прошептала Эстель. Откашлялась и спросила уже громче. «Скажи, ты ведь знал, что они собирались избавиться от Вероники? Что не было никакой школы?» Уильям округлил глаза. «Какое это сейчас имеет значение?» — произнес он. «Нам надо торопиться. Что за чушь?» «Это всегда имеет значение». Эстель посмотрела ему в глаза, и он не выдержал и отвел взгляд. Он знал. Все это время он знал. О пытках, об избиениях, о том, что Вероника бежала и что Кассандру разыскивают. Ей вдруг все стало ясно. «Я тебе вообще зачем?» — упавшим голосом спросила она. «Ты что?» Она не могла закончить это предложение. Неужели все ложь? Отчего он переменился? Ведь не мог же он всегда быть таким. Разве она его не знала? Столько лет вместе он был к ним добр, заботился о них. Сейчас перед ней словно стоял совершенно чужой человек. «Я Эстель Амейн, и это мой мир», — вся дрожа сказала Эстель, отступая от него, пока не наткнулась на диван. «Я останусь здесь со своей дочерью». «Мёртвой дочерью? Или той, которую ты как свою пригрела?» Уильям вскинул брови, и Эстель догадалась, что они еще не поняли всего масштаба своей катастрофы. Это придало ей сил. «И ты позволь напомнить, все таки Эстель Холланд, а не Амейн». Она в ярости сорвала обручальное кольцо с пальца и швырнула ему в лицо. «Мне ничего не нужно от тебя. Уезжай, прячься, но без меня. Ты уничтожил все, что между нами было, Уильям». Она задыхалась. Попытавшись отступить назад еще на шаг, Эстель упала на диван и разрыдалась. «Как ты мог так поступить? Я сейчас впервые за всю свою пустую жизнь чувствую, что поступаю правильно». Уильям склонился над ней. Лицо его было спокойно, только в глазах плясали безумные искры. «Моя любимая жена», — почти ласково сказал он и схватил ее за запястье.